Алло, Пелагея, здравствуйте. Здравствуйте. А вот хотел узнать, меня вас порекомендовали, а вы изгоняете злых духов? А что вас именно интересует? Такая ситуация. Дети у меня играли, знаете, они вот в детстве вызывают всяких там пиковых дам, матюкливых гномиков и прочих вот этих вот, каких-то шоколадных королей, да. И вот вызвали они, в общем, матюкливого гномика. Он поселился под кроватью, и когда ребенок ложится спать, он называется Мэдедом и начинает материться, что-то про маму плохое говорить и прочее. Вам нужно будет отчитать его и выгнать. Да, сколько это вообще стоит или как оно происходит? Он иногда даже на телефонную линию может. Сколько дней это все у вас идет? Так, если по дням, то где-то недели две, наверное. Алло, вас что-то плохо слышно. Скажите, пожалуйста, еще. 1018 это будет стоить. 18 тысяч. А это какая-то черная магия или какая-то она церковная, или как оно? Это не церковная, это совсем не церковная. Если он у вас поселился, он может удушить вашего ребенка и вас также. Да, такое что-то было, но в основном он только матерится, он именно угрожающий, слышно какие-то топанья под кроватью, знаете ли. То есть он конфеты еще ворует, дали ребенку, подарили пачку конфет. А... Чем больше он у вас находится в доме, тем быстрее он у вас будет. Я понял, хорошо, а вот... В изгнание там входят услуги диксакинга? В изгнание входят услуги диксакинга? Нет. Бля, Мэтэр... Отлично. Ну давай. Алло. Пизди, пизди, пизди. Да, да. Дура, ебаная. Кто? Алло, а ты чё материшься, ты слышишь, гном? Ты пидорас, ебаный пиздолист. Да ты матюкливый гном, слышь, под кроватью у меня поселился, уебок, блядь. Я тебе, блядь, жопу порву крысу, а я себе фарш сделал бы хуеплёт. Если ты такой дерёчка по телефону, говорит... Нет, можно, давай с тобой встретимся, слышь, давай с тобой встретимся, куда мне подходить? Я проститутка, это ебаная, любой ты момент проститутка, я бы ебаный. Жопу порвал бы. Ты проститутка ебаная, я сейчас свою дочку позову, поговори с ней, слышь. Дочка, подойди а сюда, пожалуйста. Подойди сюда, пожалуйста. Ты себя мужчиной, что ли, называешь, блядь, проститутка? Биксик конченая, да. Шлюха, кунка ебаная, блядь. Ты не понимаешь, сука, что говоришь, блядь? Что зазвонишь, шлюха? В смысле, какая шлюха, слышь? Не, просто ты ну, такая... Послушай меня, матюкливый гном. Тут такая ситуация. Твоя мама ебал, ты подойди ко мне и скажи, я твою жопу наизнанку выверну, блядь. Мат ты поебал, блядь. Не, мы с твоей мамой любим друг друга. Мы с твоей мамой любим друг друга, понимаешь? Ты мою мать откуда знаешь? Мою мать 10 лет тому назад похоронена, ебаный твой рот. Ты это урожай месяц, такие так вещи говоришь, я... чтобы твою мать, чтобы... Я твой туху выебу, гандон, блядь. Да не, я ее воскресил. Я тебе фарш делаю, пидор. Я ее... Она снова живая, понимаешь? Я ей дал новую жизнь. Мой хуй твоя хвата живая. Ты теперь моя навсегда моя. Ты молчишь, и я улыбаюсь, Мария. Слышал эту песню? Вот что-то такое вот у нас с твоей мамой происходит. Ты че? Ты шлюха, ты ебаная. Я тебе такой, сука, мат показал бы, чтобы... Алло? Красура немецкая, блядь. Хуйся, пошел ты нахуй, шлюха, алло? Ты тоже там. Алло, хуйся ты! Алло, что алло? Заявку алло, оставили блядь. На кредит, что алло? Что ты хочешь? Заявку на кредит. Говори, ты оставлял заявку на кредит, ебанутый, блядь. Заявку на кредит? Да, заявку. Какая петушок ты, ебаный. Не, на самом деле, смотри, что я хотел... Что твой пизду поставил, что на кредит, что там? Не пизду на кредит, это твою маму вот я принес. Чистил. Моя мать летает, бля, таким пидорасом. Не, смотри, вот про твою маму. Вот я Фред, и тут, в общем, чистил Фред колодец Питер, свой. И я под мутною вот водой платью девичьим скелет обнаружил Фред. Я... И зачем то вот вопрос в дом? Я твой номер пробил, гандон. Да не, я твою маму, я ее скелет себе забрал, понимаешь, и в общем. И я ей пою каждую ночь. Быть хочу всегда с тобой, представлять тебя живой. Неземную красоту вижу пред собой, я как в бреду. Ну, так, в общем, мы с твоей мамой любим что друг друга, и что делать? Что ты за кукарекал, а? Я тебе говорю, мы с твоей мамой любим друг друга. А мою маме, коза дикая. Сейчас говори, я бы твоей маме. Подожди, твоя мама... Помнишь, что я сказал? Твоя мама коза дикая. Ты петух захуй, дикая. Хуесос ты конченый, блядь. Твоя мама коза дикая. Ты поняла? Я человеческий скелет нашел. Я человек. Их тебе приехать. Ты какой человек, блядь? Не, я человеческий, наш, тварь, я в колодце. Я чистил колодец свой и под мутною водой в платье девичьем. Ты что, жопу не чистил, сука? В платье девичьем обнаружил. А ты мне что-то про... А, так это не твоя мама получается. Твоя мама коза дикая, что ли? Моя мама коза дикая. Таким костом пиздельников дает, блядь. Пиздер ты ебаный. Подожди, я нихуя не понял. Я нихуя вообще не понял. Поймешь, когда тебе в жопу сунешь, сука. Подрастешь, поймешь, дикая тварь, блядь. Нет, так... Шлюха ты ебаная. Короче, ты не против того, что мы с твоей мамой любим друг друга? А ты не против, что я твою жопу выебу? Против. Очень против. Я против гомосексуальных утех по отношению к себе. Ты там можешь с мужичками ебаться на здоровье, но мою жопу не трожь. А у тебя жопы нет, наверное, блядь, насекомые твари. Откуда жопа, блядь? В смысле? Сперма ебаная, блядь. А как у насекомого может быть жопа? У насекомого... Не пишет, какая будет тварь, у насекомого пигидий. Пигидий, понимаешь? Знаешь, что такое пигидий? Это то, что у тебя вместо головы, пигидий, блядь. Ты себе кем читаешь, блядь, шлюха? Миллионы тебе, говорю, номер не звони, ты как проститутка, как клоп, как мандавочка, нахуй прилипла, тварь, блядь. Ты двух кулака, что вас потыкаешь? А у тебя что, в 21 веке нахуй мандавошки ползаешь, что ли? Да, конечно, ёптвою, таким-то пидорасом в жопу ебать, конечно. Так ты мандавошкин получаешься? Медет мандавошкин? Это твой же... Не твоя жопа, это забота, блядь. Кто я, что я, не тебе рассуждать. Не, я чисто интересуюсь, ты мандавошкин получаешься, да? Не ебись, ты такая будешь мандавошка, блядь. В смысле не ебись? А почему нельзя ебаться? Поймал в смысле? Ты что, ебать можешь, что ли? Ты родился ебать, могу ебать, блядь. Да. Иди на пушечку. А что такого, могу ебать? Блядь, слился. Не, экстрасенс, ватная палочка, экстрасенсиха не выдержала этого наплыва матюкливого гнома, блядь.